Я думаю, что, как всегда, мы будем благодарны Господу за то, что Он дал нам такую прекрасную и свободную возможность сегодня предстать пред лицо Господне, и прежде чем мы будем вести разбор Слова Господня, молиться о благословении, чтобы Господь помог нам понять это Слово, вложить его в наше сердце. Не все бывает часто охватывается нашим разумом, но сердце наше, оно обязательно должно чувствовать, так оно преподается или не так. И для этого очень важно иметь вот такое молитвенное общение перед Господом, для того, чтобы Господь впоследствии открыл свое слово. Есть такое место Священного Писания, я думаю, я его не буду называть точно, я точно не помню, но я почти дословно скажу ему: «И открыл им ум к разумению Писаний». Вот как это Бог делает? Ну, наверное, я и сам не понимаю, как Он это делает. Но я думаю, что каждый из вас в своей жизни вот это явление он испытал практически. Когда читаешь, читаешь, читаешь, непонятно, в одно мгновение становится понятно. Я не один раз так было в моей жизни. Но, конечно, для этого мы должны молиться и просить об этом Господа. Как сегодня было сказано, так просто не возьмешь ничего. Слово Господне дается только при благословении Божьем и нашей искренности, если мы хотим его знать для того, чтобы исполнить. Если просто знать, чтобы знать, оно не дается. Хотя вообще-то что-то дается всем, даже неверующие что-то начинают понимать. Но это не тот уровень, о котором мне сегодня хочется говорить, и не тот уровень, на котором нам сегодня хочется находиться. Поэтому очень важно, чтобы мы с открытым сердцем, с молитвой шли пред лицо Господне, чтобы понять Слово Господне, и чтобы оно вложилось в наше сердце. Я очень хорошо запомнил один момент из моей практики, когда мне очень хотелось читать одно место Священного Писания. Знаете, наверное, у вас такое тоже бывает. Вот читаешь, понимаешь, что что-то понимаешь, но это еще не то, что сокрыто там. Я, наверное, читал, я не знаю, сколько дней подряд. Сажусь, открываю почему вот это место, начинаю читать. Второй раз, опять, потом в одно мгновение раскрывается. А до этого, ну, просто читал, как всегда читаешь. Потом пусть Господь сегодня благословит сердца наши, чтобы мы на будущее время, потому что мы не знаем, что нам готовит будущее время. Хотя вообще-то не время готовит, есть другие, так сказать, ну, причины, что время меняется. Но, тем не менее, я думаю, что вот это время, которое Господь дал нам сегодня, оно не просто нам дано. Оно дано нам так вот свободно, легко и просто, чтобы мы могли взять наставление Господне в свои сердце и впоследствии воспользоваться ими, когда придется решать те или другие вопросы или делать жизненный выбор. Поэтому пусть Господь сегодня благословит сердца наши со всяким вниманием, со всякой ответственностью слушать Слово Господне. И я не просто так вот подметил вот одну такую деталь, что часто разумом нельзя схватить, и это так. Вы помните, что Писание говорит: одному дано на 30, другому на 60, а третьему на сколько? На 100. Но я не думаю, что я на 100 знаю, не думаю, даже не буду определяться на 60 или на сколько. Но все-таки есть одно нечто, одно «но». Если наше сердце свободно для Господа, если оно искренно, то даже не понимая разумом, поймешь сердцем, что это так. А вот это должно быть доступно всем. И кто на 30, и кто на 60, и кто на 100. Вы меня понимаете, что я хотел сказать? А вот это должно быть доступно всем, потому что Писание говорит так: идущий этим путем даже неопытный пойдет и не заблудится. Почему? Он будет чувствовать внутренним человеком, что это так. Все рассуждения будут казаться вот какой-то математикой очень трудной и тяжелой. И трудно понять, как это соединить. А уже внутренний человек, даже вне вот этого понимания, он подскажет, что это именно так, а не иначе. Вот как раз к этому-то я хотел бы сегодня призвать всех нас. Иметь вот такое чувствительное сердце, которое способно было бы различить, что есть что. Потому что есть очень много ереси, замаскированные. И под что хотите, и под святость, и под что хотите. Но там, оказывается, сердцевина не та, что надо. Поэтому пусть Господь даст нам вот такое сердце чувствительное, чтобы разуметь, что мы слушаем. Ну и в конце концов, у кого есть сомнения, можно проверить. Встать на колени перед Господом и сказать: Господь, что я сегодня слышал или слышала? Вот это так, это или не так? И я думаю, Господь, как живой Бог, Он не останется неуслышанным в молитве. Он ответит на эти вопросы все, потому что они очень важны для нас, потому что Слово Божие – это самое верное слово, самый верный компас, и если еще раз повторяться, то Писание говорит, оно есть сила Божия ко спасению. Всякому верующему, во-первых, иудею, потом или всякому человеку, если лучше сказать, во-первых, иудею, потом и еллину, потом вот эту силу Божию просто хочется взять в той полноте, в которой сегодня Господь хочет видеть нас, чтобы мы именно обладали вот этим божественным словом. И, конечно, я буду читать сегодня уже послание к Филимону, первая глава, она, кстати, одна, а то одно из самых коротких посланий. Но просто напомню, может быть, мне так показалось, что эти важные мысли из прошлого разбора, и о котором мы говорили и довольно длительное время, это послание к Титу. Вы помните, что мы говорили о том, что во всем надо упражняться. И в молитве надо упражняться. И в говорении на языках надо упражняться. И о чем мы говорили, о видимой стороне веры нашей, о видимой стороне веры – это наши дела и наш характер. И Писание тоже говорит, что пусть вот и наши, помните, Павел говорит, пусть и наши упражняются в добрых делах. Оказывается, во всем надо упражняться. Сначала не будет получаться так, как хочется. Может быть, и глубина будет не та, может быть, интенсивность будет не та, может быть, много что может быть не по всем стандартам, которые надо выдерживать. Но упражнение, оно дает свой результат. Поэтому просто еще раз напоминаю, во всем надо упражняться. Ничто так просто не дается. Упражнение, и опыт приходит, и так далее, и так далее. Ну, и на что еще просто сегодня обращу внимание, прежде чем приступить к посланию к Филимону. Один стих Писания прочитаю. 13 стих. «Зину, законника и Аполлоса, позаботьте отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка». Вы знаете, что речь идет о удовлетворении необходимым нуждам. Так вот, именно в этом вопросе, я думаю, надо ответить три уровня. Это скудость. И Господь учил Павла и в скудости жить. Но это было не потому, что Бог не имел возможности накормить Павла, как всегда, а просто он хотел научить его жить в скудости. И он говорил: умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Значит, были времена и изобилия. И Господь тоже учил жить в изобилии. Вы знаете, не всегда люди умеют жить в изобилии. Когда есть скудость, они молятся более сильно, более, так сказать, ревностно. Они, может быть, наблюдают за своими желаниями, тоже с каким-то ограничением. Они понимают, что, ну, учатся использовать то, что есть, с большей пользой, не просто вот так. Время скудости. Но когда наступает время изобилия, я смотрю, что многие идут в разнос. Они уже забывают, что надо молиться, забывают, что было в прежние времена, и начинают делать такие вещи, которых вообще никогда не думали и не делали. И я не имею в виду уровень, о котором Господь говорил, необходимый уровень. Но я просто прочитаю сразу три, один за другим. Скудость, необходимость и похоти. Вот три уровня удовлетворения потребностей. скудость, необходимость. А дальше, помните, что Павел говорил? Или зачем он просил наблюдать внимательно, чтобы попечение о плоти не превратилось во что? Помните? Попечение о плоти не превращайте в похоти. Это уже третий уровень, которого Бог не любит. Поэтому, когда Бог сегодня говорит к нам, самим лично, и говорит о нашем, так сказать, ну, наблюдении друг за другом, чтобы помочь друг другу, то только чтобы удовлетворить необходимое все. По всем правилам, так, как надо, но ни в коем случае не перебирать на похоти то, что совершенно не нужно. Поэтому уже кто какой уровень себя изберет нормальным, уже другой вопрос. Но надо помнить всегда, есть скудость, есть необходимое, и есть похоти. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я просто напоминаю то, что казалось мне необходимым напомнить. Потому что мы же не просто так читаем Священное Писание. Мы не просто ходим на разборы. Это же не дискотека. Это же не времяпровождение приятное. Да, оно приятное, но цель не та. Мы просто хотим иметь то оружие, Слово Божие, с которым можем идти в дальнейший путь нашей жизни и побеждать все трудности, которые будут на пути. Все, может быть, запутанные вопросы решать. А часто в запутанных вопросах дьявол скрывается. Он-то и запутывает их, по сути дела, когда никак не сможешь разобраться, что есть на самом деле. Вот, ну, пусть Господь нас благословит, помнит все это. Сегодня есть возможность прослушать еще повторно. Мы дожили до такого времени, о котором раньше не думали. Но пусть Господь благословит, то я буду читать послание к Филимону. И читаю с самого первого стиха. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему. Ну и второй стих читаю. И Апфии, сестры возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Павел перечисляет всех по именам, в том числе сюда включил и церковь домашнюю, чтобы что-то дать им, чтобы чем-то благословить. Павел, ясно, что он узник Иисуса Христа. Там дальше будем читать, что он со вторым узником, с Анисимом повстречался. История говорит, что был беглый раб, имя его Анисим было. Ну, так ли это было или не так? Или это уже легенда, сочиненная на основании Священного Писания, или это точные исторические данные. Об этом, наверное, трудно сегодня говорить. Но, а вот то, что записано в Священном Писании, вот на это следует обратить особое внимание. Вот тому, что написано, можно доверять на 100%. Истории так себе. Потому что вся история пишется под каким-то углом зрения. А вот все историки, они имели угол зрения на что-то. Я сегодня так вот смотрю за прессой, так в сегодняшний день ученые все наново переписывают всю историю. Это неправда было. Это было не так, а вот так. Потом пройдет, прям еще будут переписывать. Когда вот эти не так делали. А вот Слово Божие переписывать не надо. Вот то, что здесь написано, все это да и аминь. И Павел же пишет, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, значит, Тимофей вместе с ним был. Интересно, там тюрьмы были тогда. Если только Тимофей не в тюрьме был, приходили в тюрьму, спокойно беседовали, передавали что-то. Ну, наверное, и неплохое что-то было на то время. Потому что вот узник Иисуса, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему.